Глава 42. Вашингтон, округ Колумбия, пятница, 28 апреля 2023 года, 15:30. За 8 лет работы детективом в компании «Ланкастер и Джордан» Алекс было поручено выследить множество неприятных личностей, включая гангстеров на улицах Вашингтона. При этом из информации у нее были только их имена, без фамилий. Поиски Эшли Холмс, жившей в кампусе университета Маккормака, заняли 30 минут. Здесь было только одно общежитие для второкурсников — Уокингтон Холл, в котором проживали 156 студентов второго курса. Уверенная ложь пареньку за стойкой регистрации, Алекс якобы хотела сделать сюрприз кузине Эшли, но не знает номера ее комнаты. Вот и все, что потребовалось, чтобы постучать в дверь комнаты 455. «Эшли?» — спросила Алекс, когда дверь открылась. «Да». Алекс поняла, почему Эшли Холмс выглядела растерянной. В университет Маккормака поступали студенты из обеспеченных семей, и Алекс была уверена, что тут существуют правила, запрещающие татуировки и пирсинг. Того, что правая рука Алекс вся изрисована, еще одна татуировка ползет по шее и выглядывает из-под воротника, а в левой ноздре кольцо, скорее всего, было достаточно, чтобы ее выгнали из кампуса. По крайней мере, этого было достаточно, чтобы Эшли Холмс обратила на нее внимание. Светлые волосы торчком и сегодняшний оттенок губной помады, ярко-пурпурный, скорее всего, окончательно смутили Эшли, которая не понимала, что это странное существо делает у нее на пороге. «Меня зовут Алекс Армстронг. Я занимаюсь расследованием в связи с некоторыми событиями в университете Маккормака. У вас есть минутка?» «Наверное», — ответила Эшли. «Это касается Лоры МакАлистер?» «Отчасти. Можно войти?» Эшли протиснулась через дверной проем, вышла в коридор и закрыла за собой дверь. «Мы можем просто поговорить здесь?» — спросила она. «Конечно». «На кого, вы сказали, вы работаете?» «На юридическую фирму, Ланкастер и Джордан». Это был расплывчатый ответ, и девушка, похоже, приняла его. Даже если она хотела задать еще вопросы, Алекс не дала ей шанса. «Когда вы в последний раз видели Лору МакАлистер?» «На прошлой неделе. Полиция уже спрашивала меня об этом». «Вы помните день, когда это произошло?» «Четверг. Мы работали кое над чем для сенсации. Это ее шоу. Она ведет радиопередачу для студентов». «Да, именно об этом я и хочу с вами поговорить. Я пытаюсь выяснить, насколько серьезной была история Лоры». «Откуда вы узнали мое имя?» — переспросила Эшли. Из разговоров с Мэтью Алекс знала, что после пресс-конференции Чедвиков в кампусе царит атмосфера дурных предчувствий. А с тех пор, как новость об исчезновении Лоры попала в заголовки газет, университет Маккормака заполонили репортеры и другие представители СМИ. Алекс придется честно рассказать, что ей нужно, если она надеется на помощь этой девушке. «Моя фирма представляет Мэтью Клеймора. Вы его знаете?» «Да, он парень Лоры. В ходе работы, которую я выполняю для Мэтью, я начала выяснять подробности истории Лоры. Я знаю, что именно вы дали Лоре наводку, и мне нужно знать, был ли Мэтью частью истории, над которой работала Лора. Причастен ли он к обвинению в изнасиловании в кампусе Маккормака?» «Мэтью?» «Нет, его имя даже не всплывало». Чувство облегчения разлилось у нее по венам, и от него приятно закололо кончики пальцев. Алекс приходилось работать над делами, в которых невиновность ее клиента была менее очевидна. Всегда было легче полностью отдаться делу, когда уверен, что добиваешься свободы невиновного человека. «Когда вы виделись с Лорой на прошлой неделе? Где это было?» «В студии звукозаписи». «Это было связано с ее историей?» «Да, мы доделывали интервью, которое Лора у меня брала. Ей понадобилось внести несколько уточнений, а потом она собиралась отшлифовать звук». «Какова была ваша роль в истории Лоры? Это же вы рассказали ей о том, что могло происходить в братстве Дельта Хи. Как много вы знали?» «Много. Вы знаете, кто в этом замешан? Я знаю одного человека, да. Кого? Эшли сделала паузу. Алекс понимала, что девушке нелегко было оценить, что рассказывать, а что нет. «Эшли, я знаю, что я всего лишь незнакомая женщина, которая постучала в вашу дверь. Но поверьте мне, хотя моя фирма представляет Мэтью Клеймора, я преследую интересы Лоры. Мне нужно знать как можно больше об этой истории. Все, что поможет мне выяснить, что случилось с Лорой, также поможет мне убедиться, что Мэтью не будет ложно обвинен в том, к чему он не причастен». Между ними снова повисло молчание. «Мне нужна ваша помощь, Эшли». Я рассказала Лоре все, что знала. Она проделала всю остальную работу, чтобы подтвердить мои слова. «Расскажите мне, что вы сказали Лоре». Эшли сглотнула и взглянула в потолок, а затем снова на Алекс. «Месяц или около того назад изнасиловали девушку. Она моя подруга и не хочет, чтобы ее имя упоминалось. Это случилось, когда мы были в общежитии Дельта Хи. Я так поняла, что она куда-то ушла с парнем и решила, что... ну, они переспали. Я не волновалась, меня это даже не насторожило. Но на следующий день она рассказала мне, что случилось. Она потеряла сознание и ничего не помнила. Когда она очнулась в общаге братства на следующее утро, она поняла, что ее изнасиловали. Она отправилась в больницу, и анализ крови показал, что в ее организме был этот наркотик. Полиция нашла парня, который ее изнасиловал? Нет, они даже не стали искать. Они сказали, что поскольку в организме у подруги были наркотики и алкоголь, а также потому, что она ничего не помнит об изнасиловании, они ничего не могут с этим поделать. А она знает, кто был этот парень? Эшли покачала головой. В том-то и дело. От воспоминаний про ту ночь остались только обрывки. Вот что делает эта кислота. Это препарат для изнасилования, который лишает тебя способности защищаться, а потом стирает память. Но что? Но мы знаем, мы с друзьями знаем, кто этот парень. У нас есть их фотографии, которые мы успели сделать до того. Мы были все вместе на вечеринке и сделали кучу селфи. На всех фото она с одним и тем же парнем. И еще одна из наших подруг видела, как они поднимались наверх поздно ночью. Кто это? Кто тот парень? Эшли нервно провела руками по волосам. Не знаю, стоит ли рассказывать дальше. Вот почему Лора так волновалась. Ходило много слухов, и она хотела рассказать свою версию, пока не стало слишком поздно. Возможно, уже слишком поздно, Эшли. Послушайте, никто не знает, что случилось с Лорой, но полиция решила, что к этому причастен Мэтью Клеймор. Мэтью? Я же говорю, что он не имеет никакого отношения к истории Лоры. Помогите мне доказать это. Полиция держит Мэтью под прицелом, и меня наняли, чтобы помочь ему. Скажите мне, кто изнасиловал вашу подругу, и я обещаю передать эту информацию в полицию и заставить их действовать соответственно. Эшли выдержала паузу. Это был Дункан Чедвик. Именно поэтому они с его отцом устроили ту пресс-конференцию, потому что Дункан знал, что Лора собирается связать его с изнасилованием. Кончики пальцев Алекс снова заколола, словно по телу пробежал электрический разряд. Жаклин Джордан отправила ее на поиски альтернативных версий того, что могло случиться с Лорой МакАлистер. И в данный момент Дункан Чедвик явно становится героем такой версии. Лора закончила с этой историей? Да. Она просто доделывала технические моменты и вроде как дорабатывала мое интервью, но беспокоилась, что университет закроет шоу. Дело в том, что в этой истории оказалось замешано очень много людей, а не только Дункан Чедвик и братство. Универ пытался замять эту историю. Поскольку Лора записывала все в студии звукозаписи, а студия принадлежит университету, Лора сказала, что ему принадлежит и все, что там записывается. Именно поэтому она думала просто выложить эпизод на свои аккаунты в социальных сетях, минуя студию. Значит, новый выпуск хранился на каком-то носителе? Да, На флешке. Я не знаю, как это все работает. Я просто надевала наушники и говорила в микрофон. Остальное делала Лора. Но я видела, как она вставила флешку в компьютер, когда мы закончили запись. Лора сказала, что все, что записывается в студии, также хранится на жестком диске и технически принадлежит университету. «Речь про жесткий диск в студии звукозаписи?» — уточнила Алекс. «Да, но она заперта. Я проходила мимо нее на днях, пока что туда никого не пускают. Раньше наши удостоверения отпирали дверь. Но когда я попробовала теперь, мое удостоверение не сработало». «Очень жаль», — констатировала Алекс. «Похоже, это тупик. Но все равно спасибо. Вы мне очень помогли». Алекс развернулась и ушла по коридору, прежде чем Эшли Холмс успела ответить на благодарность или задать какие-либо вопросы. Она бегом выскочила через главный вход общежития и направилась прямиком на другой конец кампуса.